Я посмотрел и увидел свою дорогую, плывущую по тихой лазурной воде. Мягко отсвечивали на солнце ее коричневые щечки. Она плыла, тихонько поскрипывая, напевая что-то неясное и нежное, накрытое моим шотландским пледом, ватником Володи, носовым платком старика Мочонкина. «Это действительно моя Халигалия!» — прошептал я. «Другой мне и не надо!» «Бросаюсь, плыву!» Не оглядываясь, вижу. Сиракузер с викарием хлещут горный дубняк. Подплываю к своей любимой, целую в щеки, беру на буксир. Плывем долго, тихо поем. Наконец видим, идет навстречу хороший человек, квалифицированный бондарь с новыми обручами. Третий сон старика Мочонкина. И вот увидел он свою характеристику. Шла она посереть поля, вопила низким голосом: «В труде прилежен, в быту морален». А мы с Фефеловым, Андроном Лукичем, приятельски гуляем, щупаем колосья. «Ты мне, брат Иван Александрович, представь свою характеристику», — мигает правым глазом Андрон Лукич. «А я тебе за это узюму выпишу, 16 кило». «А вот она, моя характеристика, Андрон Лукич, извольте познакомиться». Фефеолов строгим глазом смотрит на подходящую, а я весь дрожу. «Ой, не понравится». «И это вот и есть твоя характеристика». «Она и есть, Андрон Лукич, не обессудьте». «Да». Хоть бы губы подмазала проклятущая, уж не говорю про перманенту. Идет подолом, метет, душу раздирает. «Политически грамотен, с казенным имуществом щепетилен». «Да, Иван Александрович, признаться, я разочарован. Я думал, твоя характеристика — девка молодая, ядреная, а это как буряк прошлогодний». «Ой, привередничаете, Андрон Лукич, ой, недооцениваете». Говорю это я, а сам дрожу аж не как фитюля одинокая. Узюму хочется. «Ну да ладно», — смирился Андрон Лукич. «Какая-никакая, а все ж таки баба». Присел, набычился, рявкнул. «Да как побежит всем телом на мою характеристику!» «Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй!» — закричала характеристика. И наутек, дурь лупоглазая, бежит к реке. А за ей Андрон Лукич чистит ногами, гудит паровозом. «Люблю!» «Ну, я побег, перехвачу глупую бабу». «Нет, — кричит характеристика, — никогда этого не будет. Уж лучше в воду». И бух с обрыва в речку. Вынырнула, выпочила зенки, взвыла: «С товарищами поработь принципиален!» И камнем ко дну. Стоит Фефеолов Андрон Лукич, отвлеченный, перетирает в руке колосок. «Пшеница, но не удалась, Иван Александрович. А вот с узюмом перебой». И пошел он от меня, гордый и грустный, и, конечно, по-человечески его можно понять, но мне-то от этого не легче. И первый раз в жизни горючими слезами заплакал бывший инструктор Мочонкин, и кого-то мне стало жалко, то ли себя, то ли узюм, то ли характеристику. Куда ж теперь мне деваться, на что надеяться? Сколько сидел, не знаю, протер глаза, на той стороне стоит в росной траве хороший человек, молодая ядреная характеристика. Сон внештатного лаборанта Степанид Ефимовны. «Ой, ли тетеньки гусь, или фельдеперсовый, ой, ли батеньки лук репчатый, морква сахарная, ути-ли, ути-цеп-цеп-цеп, Ой, схватил меня за подол игрец молоденький, пузатенький. Ой, за косу ухватил косу девичью. Пусти меня, игрец, на муравьиную гору. Не пущу. Пусти меня, игрец, в острекозий лес. Не пущу. Да куды ж ты меня тянешь? В какое игралище окаянное? Ой, бабушка-красавочка, лаборант внештатный, совсем вы без понятия. Закручу тебе бабулька, булька, яйки, млека, бутербродер, танцем-шманцем огневым, загармоничным. Будешь, пышк, молодой, дорогой гроссмутер, вуаля! Заиграл игрец, взбил копытами модельными, телесами задрожал сочными, тычет пальцем костяным мне по темечку, щекотит, жизни хочет лишить. Ай, тю-тю, окстись, окстись, проклятущий! Не окщается, кружит меня по ботве картофельной танцами ненашенскими. Ой, в лесу мурава пахучая, ох, дурманная, да куда ж ты меня, куда ж ты меня, куда ж ты меня, бабулечки! Гляжу, у костра засел мой игрец, брюнетистый глаз, охальный пузик красненький. А ну-ка, бабка, красавка, плутовка, вари мне суп. Мой хотель покушать, зюб не дрить ты нахтигаль, вари мне суп, да наваристый. Суп, суп, суп, суп, суп, суп. А, батеньки, нахтигаль, мои тятеньки, по-нашему соловушка, а по-ихому так и будет нахтигаль. Да только очарованный, ой, бреду я, баба грешная, по муравушке выковыриваю, яйца печеные, щавель щеплю, укроп дергаю, горькими слезами заливаюсь, прощиваюсь с бочкотарою любезную, с вами, мои голуби полуночные. Гутень фисень, мать ваку поросная, а темень-то тьмущая, тятеньки, будто в мире нет электричества, а сзади-то кочет-кычет, сыт. Хрючит, игрец регочет. И надоть, тут тишина пришла благодатная, гульгульная, и лампада над жневьем повисла масляная. И надоть, вижу, по траве росистой тятеньки, блаженный лыцарь выступает, научный, вдумчивый. А за ручку он ведет моей матушке, как дитятю. Он ведет жука рогатого, возжеланного. Жука, футплексируса, батюшку. Второе письмо Володи Телескопова другу Симе. Многоуважаемая Серафима Игнатьевна, здравствуйте. Дело прежде всего... Сообщаю вам, что ваша бочкотара в целости и сохранности, чего и вам желает. Сима, помнишь Сочи, те дни и ночи, священные клятвы, вдохновенные слова, взволнованно ходили вы по комнате и что-то резкое в лицо бросали мне, а я за тобой сильно заскучал, хотя рейсом очень доволен. Вы говорили, нам пора расстаться, я страшен в гневе, перерасхода бензина нету. Потому что едем на нуле, уж который день. И это, конечно, новаторский почин. Сам удивляюсь. Возможно, вы думаете, Серафима Игнатьевна, что я вас неправильно информирую, а сам на 15 суток загремел. Так это с вашей стороны большая ошибка. Бать моему притарань колбасы свиной домашней, 1 кг за наличный расчет. Симка, хочешь честно? Не знаю, когда увидимся, потому что едем, никуда хотим. А куда бочкотар наша милая хочет, поняла? Спасибо тебе за любовь и питание. Возможно, еще не забытый Телескопов Владимир. Письмо Владимира Телескопова Сильвии Честертон. Здравствуйте, многоуважаемая Сильвия. Фамилию не помню. Слыхал от общих знакомых о вашем вступлении в организацию «Девичья честь». Горячо вас поздравляю. А Гутьку Розенблюму передайте, что ряжку я ему все-таки начищу. Сильвия, помнишь ту волшебную южную ночь, когда мы... Замнем для ясности. Помнишь или нет? Теперь расскажу тебе о своих успехах. Работаю начальником автоколонны. Заработная плата скромная, 1500, но хватает. Много читаю. Прочел. «Дети капитана Гранта», Жюль Верна. Журнал «Знание сила» номер 7 за этот год. Сборник гималайских сказок. Очень интересно. Сейчас выполняю ответственное задание. Хочешь знать, какое? Много будешь знать, скоро состаришься. Впрочем, могу тебе довериться. Сопровождаю Бочкотару. Не знаю, как по-вашему, по-халигалийски. Она у меня очень нервная. И если бы ты ее знала, Сильвочка, то, конечно, бы полюбила. Да здравствует дружба молодежи всех стран и оттенков кожи. Регулярно сообщай о своих успехах в учебе и спорте. Что читаешь? Твой, может быть, помнишь, Володя Телескопов, спутник. Оба эти письма Володя отслюнявил карандашом на разорванной пачке беломора. Симе на карте, Сильвии наизнанке. В пыльном луче солнца сидел он, грустно хлюпая носом, на деревянной скамейке, изрезанной неприличными выражениями, в камере предварительного заключения Гусятинского отделения милиции. А дело было так. Однажды они прибыли в городок Гусятин, где на бугре перед старинным гостиным двором стоял величественный аттракцион «Полет в неведомое». Володя остановил грузовик возле аттракциона и предложил пассажирам провести остаток дня и ночь в любопытном городе Гусятине. Все охотно согласились и вылезли из ячеек. Каждый занялся своим делом. Старик Мочонкин пошел в местную поликлинику сдавать желудочный сок, поскольку справочка в ВАФТЭК об его ужасном желудочном соке куда-то затерялась. Шустиков Глеб с Ириной Валентиновной отправились на поиски библиотеки-читальни. Надо было немного поштудировать литературку, слегка повысить уровень, вырасти над собой. Что касается Степаниды Ефимовны, то она, увидев на заборе возле клуба афишу кинокартины «Белла» и на этой афише «Печорина», пахнула от нестерпимого любопытства и немедленно купила себе билет. Что-то неуловимо знакомое, близкое почудилось ей в облике розовощекого молодого офицера с маленькими усиками. Володя же Телескопов не отрывал взгляда от диковинного аттракциона, похожего на гигантскую зловещую скульптуру поп-арта. «Вадик! Ну дали! Вот эта штука! Айда кататься!» «Ах, что ты, Володя!» — поморщился Вадим Афанасьевич. «Совсем я не хочу кататься на этом агрегате. Или ты мне друг, или я тебе портянка. Кататься — кровь из носу! Красился последний вечер!» — заорал Володька. Вадим Афанасьевич обреченно вздохнул. «Откуда у тебя, Володя, такой инфантилизм? Да что ты, Вадик, никакого инфантилизма, клянусь честью!» Володя приложил руки к груди, выпучился на Вадима Афанасьевича и дыхнул. «Видишь? Ни в одном глазу! Клянусь честью, не взял ни грамма! Веришь или нет? Друг ты мне или нет?» Вадим Афанасьевич махнул рукой. «Ну хорошо, хорошо!» Они подошли к подножию аттракциона, ржавые стальные ноги которого поднимались из зарослей крапивы, лебеды и лопухов, видно, не так уж часто наслаждались гусятинцы полетом в неведомое, разбудили какого-то охламона, спавшего под кустом бузины. «Включай машину, дитя природы!» — приказал ему Володя. «Току нет и не будет», — привычно ответил охламон. Вадим Афанасьевич облегченно вздохнул. Володя сверкнул гневными очами, закусил губу, рванул на себя рубильник. Аттракцион неохотно заскрипел. Медленно задвигалось какое-то колесо. «Чудеса!» — вяло удивился охламон. «Сроду в ем току не было, а сейчас скрипит. Пожалуйте, граждане, занимайте места согласно купленным билетам. Питак, 3 круга». Друзья уселись в кабины. Охламон нажал какие-то кнопки и отбежал от аттракциона на безопасное расстояние. Начались взрывы. На выжженной солнцем площади Гусятина собралось десятка-два любопытных жителей, 5-6 бродячих коз.